Как в этом маленьком стихотворении, которое точно показывает. Говорится, не тот художник, кто арбузов нарисовать нам может кузов. В разрезе покажи арбуз, каков на запах он, на вкус. Вот кто художник. Чтобы человек захотел это делать. И не все могут это. И поэтому они говорят, так легко привлечь. Но самые главные, самые продвинутые, это кто делает преданных. Тогда почему у Кришны такое имя? Все привлекающие. Не все делающие, а все привлекающие. Потому что от Кришны исходит этот вкус, поэтому все им привлекаются. Как? Либо его критикуют, либо его прославляют. Бог никого не оставляет без чего? Без внимания. Все привлекаются Богом. И привлекаются в двух стадиях. Те, кто право, вкус, они привлекаются и прославляют его. Те, кто влево, критикуют. Но никто не остается непривлекающимся Богом. Бог привлекает всех.